И все-таки это не одно и то же. Не заразная и не смертельная чума, к тому же приходит к человеку по-иному. Ни сусликов, ни песчанок, извечных носителей чумной инфекции, на островах во время эпидемии не было. Мальчишки заражались, очевидно, от водяных крыс. Но у водяных крыс никто никогда не выделял чумные палочки. «Это какая-то новая болезнь», — задумчиво говорила после очередного опыта Вольфертс. «Или некий вариант чумной инфекции», — в тон Алевтине произносил с улыбкой Суворов. «Такой обмен мнениями означал только, что завтра следует заказать новую партию свинок и в какой раз начать новую серию экспериментов». И вдруг, словно какая-то завеса упала с глаз чумологов. Однажды, после очередной литературной посылки из Саратова, Вольфертс прибежала в лабораторию с блестящими от едва сдерживаемого волнения глазами. «Кажется, мы с вами что-то открыли», — сказала она как можно более спокойно и положила на стол несколько иностранных журналов. История, которую в тот день услышали Суворов и Воронкова, стоит того, чтобы рассказать о ней подробнее. Она началась в Америке в 1910 году, за 16 лет до того, как трое астраханцев занялись разгадкой эпидемии в дельте Волги. Бактериолог Мак Кой, по свидетельству современника, худощавый человек в больших очках и с пышной шевелюрой, похожий на скромного учителя из провинциального города, изучал в том году чуму суслика в Калифорнии. Охотники отстреливали для него зверьков, а он исследовал кровь и внутренности грызунов. Больных сусликов никак нельзя было спутать со здоровыми. Непомерно увеличенная селезенка и печень, покрытая белыми бугорками, сразу указывали жертв чумы. Но как неточны данные, полученные при вскрытии. Маккой для контроля клал каплю крови каждого убитого животного на питательную среду. И там вырастали микробные колонии, окруженные как бы кружевными воротниками. Миловидные колонии оказывались сообществом чумных микробов. Но вот в ритмичной работе ученого начались перебои. Охотники доставили ему больных зверьков, от которых почему-то не удавалось выделить микроб чумы. Маккой сообразил, что перед ним, по-видимому, какая-то другая болезнь. Он несколько месяцев искал нового возбудителя, который никак не хотел себя обнаруживать. Только в 1911 году, когда Маккой вместе со своим помощником Чепином разработали специальную питательную среду, им не без труда удалось вырастить мельчайшую бактерию, видимую под микроскопом лишь при увеличении в 1000 раз. Это и был возбудитель второй болезни сусликов. Джордж Маккой торжествовал весьма скромную победу. Но кому, собственно, интересен этот микроскопический паразит из штата Калифорния? И дал микробу имя – Bacterium tularensis. Своего крестника он назвал так в честь болотистого округа Туларе в Калифорнии, а сам округ получил имя от ацтекского слова «туле», что в переводе означает «болотный тростник». Открыв между Лос-Анджелесом и рекой Сакраменто некое чумоподобное заболевание грызунов, Маккой меньше всего думал, что когда-либо вернется снова к этой проблеме. И действительно, 9 лет никто не вспоминал об этом малозначительном научном эпизоде. Но в 1919 году Маккой, директор гигиенической лаборатории Департамента здравоохранения в Вашингтоне, получил письмо с далекого американского запада из штата Юта. Его извещали о появлении новой человеческой болезни. Местные фермеры называли ее лихорадкой оленьей мухи. Маккой тотчас послал на место происшествия своего сотрудника, бактериолога Эдуарда Фрэнсиса. Ему и в голову не приходило, что вызов из Юты имеет какое-нибудь отношение к опытам 9-летней давности. Не думал об этом и посланный в командировку немолодой же бактериолог Фрэнсис. Тем не менее, выбор посланца в Юту был сделан очень удачно. Американский писатель и ученый-бактериолог Поль де Крайф заметил по этому поводу: «Если подойти к Фрэнсису как экспериментатору, то его можно упрекнуть разве только в том, что он был чересчур аккуратным, что он делал все 50 опытов, когда 48 было совершенно достаточно». Дотошный Фрэнсис действительно неплохо справился с поручением, хотя все обстоятельства и были против него. Он обнаружил во всем штате только одного больного старого фермера, который вскоре умер. Незримый убийца оставил на шее своей жертвы лишь небольшую язвочку, возле которой вспухла подчелюстная железа. Казалось бы, улик слишком мало, но Фрэнсис проявил способности отличного следователя. Он вскрыл тело старика-фермера и обнаружил то, что до сих пор его начальник Маккой видел только у сусликов, пораженных чумой и тем вторым чумоподобным заболеванием. Селезенка была гигантски увеличена, а на печени, как кусочки миндаля на шоколадном торте, рассыпались беловатые бугорки. Фрэнсис взял у трупа немного крови и заразил ею морских свинок. Ровно через 5 суток зверьки погибли. Ученый заразил кровью погибших других животных. Тот же конец. Смерть действовала с точностью часового механизма. Она приходила на 5-е сутки, не опаздывая ни на час. Свинки гибли, а бактериолог снова и снова видел на их внутренностях всегда одну и ту же печать болезни. Но какая все-таки эта болезнь? Чумой она быть не могла. За 1000 километров вокруг ни одного случая чумы. Значит, это болезнь Маккоя, которую шеф по ошибке считал монополией сусликов. Год спустя Фрэнсис снова приехал в пустынную Юту. Теперь он задался целью разузнать, какие из местных животных несут в себе заразное начало. Ему сразу посчастливилось. На дороге он подобрал дохлого кролика, в теле которого оказалось огромное количество маккоевских бактерий туляринзы. А потом оказалось, что и зайцы, и древесные белки, и андатры, и даже перепела и фазаны могут болеть болезнью Маккоя. Фрэнсис исправил ошибку шефа. Он не только доказал, что чумоподобной болезнью могут страдать также люди, не только сам заразился и переболел болезнью, от которой под мышкой в паху у него набухли лимфатические узлы, но и дал болезни имя – туляремия. В красивом названии этом Фрэнсис соединил имя микробовозбудителя Туларензе и древнегреческое слово, означающее «кровь». 5 коротких в несколько страничек сообщений в отчетах общественного здоровья под общим названием «Туляремия Фрэнсиса. Новая болезнь человека. 1921 год»